Грехи начальников являются причиной войны и поражения. Обратили ли вы внимание, генерал, на то, что во время судей израильских грехи самого народа вызывали войну и являлись причиной поражения? Как мухи слетаются на рану, так и соседние племена нападали на духовно израненный израильский народ. Ни одна война не была вызвана грехами великих судей, ибо они были избраны Богом и вооружены Божьей силой. Это были люди, воздвигнутые на водительство народа, для того, чтобы исцелить его от греха, а следовательно, и освободить его от иго чужеземцев. Иными словами, чтобы возвратить человеческим душам их внутреннюю духовную свободу, за которой неизбежно следует ее выражение или символ «внешняя свобода». Чаще же всего народ страдал от военных бедствий во времена царей израильских вследствие грехов самих царей. Своим беззаконием они оскорбляли Бога, и Бог посылал на них войну и предавал их в руки врагов. Правда, были и достойные цари, но таких было мало, и тогда или вообще не было войны, или же она заканчивалась блестящей победой над противником. Вот несколько примеров. Царь Саул до тех пор побеждал во всех войнах, пока был верен Богу и заповедям его. Как только он отступил от Бога и начал советоваться с гадальщиками, филистимляне победили, и царь в отчаянии закололся мечом. Царь Соломон до самой старости был мудрым и праведным царем, поэтому удача не покидала его, и войны не было. Но в старости он согрешил, угождая своим женам и идолопоклонницам. Поэтому впоследствии царство его разделилось на две, непрестанно враждовавшие друг с другом части. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не соблюдаешь завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Третья книга царств, 11 глава, 11 стих. Рабом этим был Иеровоам, надсмотрщик царских конюхов. А наследником Соломона в Иерусалиме был сын его Роваам, и война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни его. Третья книга царств, 15 глава, 16 стих. Царь Роваам делал зло, и тогда напал на него египетский царь Сусаким и подошел к Иерусалиму, потому что они отступили от Господа. У Сусакима было большое войско, 1200 колесниц и 60 тысяч всадников, а остальному народу, который пришел с ним из Египта, не было числа. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 2-3 стих. Что же тогда произошло? По закону греха Роваам должен был быть уничтожен, но милость Божия смягчила этот закон. Почему же здесь проявилась милость Божия? Ради покаяния и царя, и князей, потому что смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». Как только появилось покаяние, пришла и милость Божия. Тогда Бог сказал через пророка Самея: «Они смирились, не истреблю их, и дам им скорое избавление, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Сусаким ограбил Иерусалим, но иного зла не мог причинить, ибо Господь не допустил, так как в Иудее было еще нечто доброе. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава. И царь Сидекия делал неугодное в очах Господних. За это Навуходоносор в последний раз напал на Иерусалим, взял его, сжег храм и весь город. Сидекию царь забрал живым в плен, на глазах отца убил его сыновей, приказал выколоть ему глаза, заковать и отвезти в Вавилон. Сидекии навеки исчезло царство иудейское, сделавшееся вавилонской провинцией. Этим кончилась самостоятельность и свобода иудейского народа. Разве не ясно, генерал, что грехи начальников народа являются причиной войны и поражения? Ради грехов и беззаконий богоборческих начальников народа страдает и народ, а государство, лишившись самостоятельности и свободы, пропадает.